Бригада Зименса, состоящая из нескольких тысяч заключенных, вышла через железные лагерные ворота под несколькими рядами колючей проволоки и оказалась в другом мире. Под ногами была трава, над головой небо, а впереди бескрайний горизонт. Когда мы проходили мимо маленького озера, начало всходить солнце, и золотой цвет осенних полей наполнил наши сердца теплом и радостью. Однако работа на заводе была сущим адом. Мы с Бетси должны были толкать тяжелую вагонетку и грузить на нее металлические пластины, а потом везти их в производственный цех. Рабочий день длился 11 часов. Но зато у нас был перерыв на обед. Давали баланду и немного вареного картофеля. Те же, кто работал в лагере, не получали дневного питания. После работы мы едва передвигали ноги. Конвойные ругались и подгоняли нас, но мы с трудом тащились обратно в лагерь. Я заметила, что местные жители смотрели на нас с сочувствием. Возвратившись в лагерь, мы выстаивали длинную очередь, чтобы получить миску баланды. После этого мы с Бесси отправлялись в спальный барак, в дальнем углу которого проводились наши ежевечерние богослужения. В бараке не было освещения, и только в этом месте горела тусклая лампочка. Здесь собирались женщины, на этот раз их было больше, чем когда-либо. Богослужения в бараке номер 28 не были похожи ни на одно богослужение в мире. Здесь можно было услышать чтение из «Магнификата» на латыни, протестантские гимны и православные песнопения. Нары скрипели и прогибались под тяжестью множества женщин. В конце богослужения я или Бетси открывали нашу Библию. Поскольку голландский язык знали немногие, то мы переводили на немецкий, и животворящие слова передавались дальше на французском, польском, русском, чешском, и где-то в задних рядах снова слышался голландский. Эти вечера под тусклой лампочкой казались нам озаренными небесным светом. Я вспоминала Харлем с его церквями, окруженными коваными решетками и не менее прочными барьерами своих учений. Я снова убедилась в том, что истина Христова во мраке светит еще ярче и объединяет разных людей. Сначала наши собрания проводились с большими предосторожностями, но постепенно мы становились смелее. Никто из надзирателей не удосужился проверить, чем занимаются заключенные в бараке номер 28, и мы не могли понять причину такого небрежения. Еще одной необъяснимой странностью было то, что витаминные капли в пузырьке не кончались, хотя кроме Бетси ими пользовались все обитатели барака. Мне было жаль делиться лекарством с другими, ведь Бетси слабела с каждым днем. Но как можно было сказать «нет» глазам, горящим в лихорадке, и рукам, дрожащим от озноба? Я пыталась экономить капли для самых слабых, но их были десятки. Помнишь, в Библии говорится о вдове из Сарепты Сидонской, у которой в кувшине не переводилось масло? – спросила Бетси. Она открыла Библию и прочитала: «Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое Он изрек через Илию». В Библии рассказывается о многих чудесах, совершавшихся много лет назад, и не так трудно в них поверить. Но совсем другое дело – поверить в чудо, которое происходит сейчас с нами. Много раз я пыталась найти какое-то объяснение. Я лежала на соломе рядом с Бетси и шептала: «А может быть, из пузырька выходят только молекулы, а потом, соприкасаясь с воздухом, они расширяются?» «Не трудись объяснять это, Кори», – засмеялась Бетси, «а просто прими это как чудо, которое даровал нам Господь». И вот как-то раз, когда мы стояли в очереди за вечерней порцией баланды, к нам подошла Майен, голландка, с которой мы познакомились еще в Бутте. «Посмотрите, что у меня есть», – тихо сказала она. Майен работала в госпитале, и иногда ей удавалось утащить что-нибудь полезное – кусок газеты, чтобы заклеить разбитое стекло, или хлеб, оставленный медсестрой. В этот раз она показала наполненный чем-то полотняный мешочек. «Дрожжи!» – прошептала я и прикрыла рот рукой. «Да, там было несколько банок, и я отсыпала понемногу из каждой». Когда мы вернулись в спальный барак, я вытащила из-под соломы наш пузырек. но, к моему изумлению, в нем не было ни капли масла. В первых числах ноября заключенным выдали пальто. Наши с Бесси были сшиты в России. Мы больше не работали на заводе. Скорее всего, он пострадал во время одной из бомбежек, отголоски которых мы слышали каждую ночь. Теперь я и Бетси работали в лагере. Мы должны были выравнивать полоску земли возле лагерной стены. Это была работа не из легких. Иногда, поднимая лопату, я чувствовала колющую боль в сердце, а по ночам мне сводило ноги. Но еще труднее было Бетси. Как-то после дождя земля была мокрая и тяжелая. Бетси едва могла поднять лопату, и все спотыкалось. «Шнель!» – кричала конвоирша. «Ты что, не можешь работать быстрее?» «Почему они всегда так орут? Неужели они не могут говорить, как нормальные люди?» Я медленно выпрямилась. Пот струился по моей спине. Я вспомнила, где я впервые услышала этот надрывный истерический голос. «Ну, конечно, радио в комнате тети Янс. Этот голос звучал еще некоторое время после того, как Бетси выключила приемник. «Работай быстрее, ленивая скотина!» Конвоирша вырвала лопату из рук Бетси и стала издевательски демонстрировать перед охранниками и заключенными то небольшое количество земли, которое Бетси была способна поднять. «Взгляните-ка, какие тяжести мадам баронессе приходится поднимать! Бедняжка! Конечно, перетрудилась!» Охранники и даже некоторые из заключенных засмеялись. И ретивая конвоирша начала изображать, как работает Бетси. В этот раз в конвое были мужчины, и наши надзирательницы испытывали особое оживление. Снова грянул хохот. Я почувствовала, как во мне разгорается страшный гнев. Конвоирша была молодая и здоровая. Как можно смеяться над пожилой и немощной женщиной? Но неожиданно Бетси сама рассмеялась. «Вы правильно меня изображаете. Ну уж лучше я буду хоть так копать, а то мне вовсе придется остановиться». Конвоирша стала малиновой от злости. «Это мне решать, когда тебе остановиться!» Она выхватила кожаный ремень и с размаху хлестнула Бетси по груди и шее. Не соображая, что делаю, я сжала свою лопату и бросилась на конвоиршу. «Кори!» Бетси схватила меня за руку, прежде чем кто-либо успел что-то понять. «Кори, прошу тебя, копай!» Конвоирша презрительно швырнула лопату. Я подхватила ее, как во сне. На воротнике Бетси появилась алая полоска. Она закрыла рукой шею. «Не надо смотреть, Кори. Смотри лучше на Иисуса». С середины ноября начались проливные дожди, и на стенах внутри барака появились мелкие капельки влаги. Мы промерзали до костей. Во время утренних проверок мы стояли по щиколотку в грязи и воде. Нам не разрешалось обходить лужи. В бараке стоял удушающий запах гниющей обуви и сырого белья. Бетси начала кашлять кровью, и мы отправились в госпиталь на медицинский осмотр. Но термометр показал только 37,5, а этого было недостаточно, чтобы попасть в палату. Увы, мои мечты относительно медсестры и амбулатории при каждом бараке не оправдывались. В госпитале была одна огромная палата, в которую собирались больные со всего лагеря, а те, кому не хватало места, должны были ждать под проливным дождем. Госпиталь произвел на меня ужасное впечатление. Бетси становилось все хуже и хуже, и нам пришлось ходить на осмотр еще много раз. Эта огромная палата не производила на мою сестру такого удручающего впечатления, как на меня. Для нее это место, как, впрочем, и любое другое на земле, где она могла рассказывать людям о Христе. Где бы она ни была, на работе, в очереди за супом или в спальном бараке, Бетси везде говорила об одном – о близости Господа и о Его промысле в нашей жизни. И чем слабее становилась она, тем крепче делалась ее вера. Однажды термометр показал нужную температуру. Нам пришлось выстоять еще одну очередь в ожидании медсестры, которая увела Бетси в палату. Я стояла в дверях и смотрела ей вслед, а потом медленно побрела обратно. Я вошла в барак, и он напомнил мне огромный муравейник. Некоторые уже спали, а все остальные были заняты своими делами. Стояли в очереди в туалет, ловили вши друг у друга. Я пробралась в дальний угол барака, где обычно проходили богослужения. Во время наших походов в госпиталь Библию читала миссис Уильмейкер. Кроткая, милая женщина, католичка из Гаги. Она могла переводить с голландского на немецкий, французский, латынский и греческий. Служба уже закончилась, и женщины окружили меня с расспросами о Бетси. В это время выключили свет, и все стали расходиться. Я протиснулась к центральным нарам и полезла через них, кто уже был на месте. Но теперь вместо брани и проклятий в темноте были слышны слова «Простите», «Извините», «Ничего, ничего» и так далее. Я нашла свое место и улеглась. Стиснутая людьми со всех сторон, я еще никогда не испытывала такого безнадежного и беспросветного одиночества. Глава 14. Голубая кофта. По утрам на лагерь опускался холодный туман. Я радовалась, что Бетси не было здесь. Теперь у меня была другая работа. Мы таскали корзины с картофелем к траншее, где его засыпали землей на зиму. И, честно говоря, эта тяжелая работа отвлекала меня от грустных мыслей, согревала. Иногда даже удавалось утащить несколько картофелин. Но моя тоска по Бетси была невыносима, и я совершила безрассудный поступок. Майен объяснила мне, как проникнуть в госпиталь, минуя пост охраны. В туалете на первом этаже большое окно было такое перекошенное, что плотно не закрывалось, и через него лазили те, кто хотел навестить своих близких. В густом тумане залезть в окно незамеченной было совсем нетрудно. Я протиснулась через проем, и в нос мне ударил отвратительный запах нечистот. Вдоль стены было несколько отверстий, на полу в мутной жиже плавали эксперименты. Я бросилась к двери, но вдруг остановилась и оцепенела от ужаса. Я увидела несколько обнаженных трупов, лежащих в ряд. У некоторых были открыты глаза. Казалось, что они, не мигая, смотрят в потолок. Вдруг распахнулась дверь, и в туалет вошли двое санитаров, которые несли что-то завернутое в простыню. Они даже не взглянули в мою сторону, и я поняла, что они приняли меня за пациентку. Я выскочила за дверь и оказалась в огромном зале. Словно во сне я пошла почему-то налево. Я уже успела забыть дорогу назад, к туалету. Что будет, если меня не досчитаются на работе? И вдруг, свернув еще раз, я узнала помещение, где оставила Бетси. Вокруг не было ни одного человека из больничного персонала, и я кинулась между койками, заглядывая в лица. «Кори!» Бетси сидела на кровати возле окна. Она не выглядела такой болезненно хрупкой, какой пришла сюда. Глаза блестели, а щеки порозовели. Она сказала, что ее так и не осмотрел ни один доктор, но возможность лежать и не выходить на тяжелую работу сделали свое дело. Через 3 дня Бетси вернулась в барак номер 28. У нее по-прежнему держалась температура, никаких лекарств ей не дали. Но радость от того, что Бетси опять со мной, пересилила мое беспокойство. Бетси назначили вязальную бригаду, причем самым слабым женщинам разрешили работать в спальном бараке. Конечно, они имели гораздо больше свободы, чем вязальщицы из центрального барака, и Бетси могла беспрепятственно заниматься своими слушательницами. Она заканчивала пару носков еще до полудня, а остальное время читала им Библию. Однажды я вернулась в барак довольно поздно после похода за дровами. Бетси поджидала меня. «Похоже, ты сегодня очень довольна собой», — сказала я. «Да, я кое-что поняла. Я знаю, почему в спальный барак не заходят надзиратели». Бетси рассказала, что сегодня днем женщины попросили бригадиршу помочь им разобраться в одном вопросе. «Но можешь себе представить, она не пришла, и никто из надзирательниц не пришел. А знаешь почему?» Бетси не могла скрыть победных интонаций. «Из-за блох! На нарах полно блох!» Я сразу вспомнила наше первое появление в спальном бараке, когда Бетси благодарила Бога за блох, а я не видела в этом никакого смысла. В декабре утренние и вечерние проверки превратились в испытание на выносливость. К сожалению, Бетси также должна была присутствовать на них. Однажды утром произошел ужасный случай. Слабоумная девушка вдруг измазала себя грязью, и надзирательница, которую мы прозвали «змеей», бросилась на нее с кожаным ремнем. Несчастная кричала от боли и ужаса, но змея не могла остановиться и хлестала девушку с еще большим остервенением. Девушка упала на горевой плац и затихла. «Бетси», – прошептала я, – «что можно сделать для этих людей? Я имею в виду потом. Построить для них дом, ухаживать за ними, любить их?» «Да, Кори, я каждый день молюсь, чтобы Господь сподобил меня показать им, что любовь сильнее зла». Позже, собирая хворост за лагерной стеной, я вдруг поняла. Я говорила об умственно отсталых, о Бетси, об их истязателях. Через несколько дней наша бригада была вызвана на медицинский осмотр в госпиталь. Я скинула платье и стала в очередь. К моему удивлению, доктор осматривал заключенных со стетоскопом. «Это еще зачем?» – спросила я женщину, стоящую передо мной. «Транспортная инспекция», – ответила она, не поворачивая головы. «Перевозка военных грузов». «Перевозка военных грузов? Невозможно. Я не хочу отсюда уезжать. Господи, не дай им разлучить нас с Бетси». Но к моему отчаянию я беспрепятственно прошла осмотр. Некоторых женщин вывели из строя, но оставшиеся едва ли выглядели здоровее. Вздутые животы, впалая грудь, тощие ноги. Боже мой! Как, наверное, бедна Германия, если ей нужны такие работники? Подошла моя очередь к глазному врачу. Ледяными руками она провернула меня к таблице, висевшей на стене. «Читайте нижний ряд». «Я не могу. Господи, помилуй. Я вижу только верхнюю букву. Вон то большое «Е». Это буква «Р». Докторша раскусила меня в тот же миг. «Вы что, не хотите на дорожной работы?» В Ровенсбруке перевозка военных грузов считалась привилегией. Еда и жилищные условия были гораздо лучше, чем в лагере. «Простите, доктор, моя сестра здесь. Она очень слаба, и я должна быть с ней». Врач нацарапала что-то на листке бумаги. «Придете завтра, чтобы подобрать очки». Вернувшись в строй, я прочитала, что заключенная номер 66730 должна явиться в 6:30 в глазное отделение. Именно в это время отправляли бригаду. На следующий день, когда грузовики с транспортной бригадой грохотали по дороге, я стояла в коридоре глазного отделения. У молодого доктора никаких инструментов не было, только ящичек с очками. Мне не подошли ни одни, и, выйдя из отделения, я нерешительно направилась к центральному бараку, чтобы узнать, в какой бригаде я теперь должна работать. Когда я вошла, бригадирша подняла голову и посмотрела на меня. «Номер?» Я назвала свой номер, и она записала что-то в толстую книгу в черном переплете. «Возьмите пряжу и выкройку и идите в спальный барак. Здесь нет мест». Не веря своим ушам, я вышла. Так начались наши счастливейшие дни в Ровенсбруке. Мы с Бетси, благодаря неспосланным нам блохам, могли поведать Слово Божие всем окружающим. Я видела, как совершенно отчаявшиеся женщины обретали надежду. Вязальщицы барака номер 28 стали живым сердцем в больном организме Равенсбруке. Мы молились за всех обитателей лагеря, и заключенных, и тюремщиков, о спасении Германии, Европы, мира, как когда-то молилась за всех наша мама, скованная болезнью. Мы молились Богу, а Он говорил с нами, говорил о наших судьбах после войны. Это казалось невероятным. Как можно сейчас думать о будущем? Моя сестра уже твердо знала, чем мы будем заниматься после войны. У нас будет дом, очень-очень большой, гораздо больше нашего дома в Харлеме. Там будут жить люди, чьи судьбы сломаны войной. Это будет замечательный дом, Кури. Там будут полы, пахнущие свежим деревом, и стены, украшенные картинами и статуэтками, и широкая лестница, сбегающая вниз, и сад вокруг дома. Люди будут выращивать там цветы. Это так полезно, ухаживать за цветами. Слушая Бетси, я смотрела на нее с удивлением. Казалось, что она говорит о вещах, которые видела своими собственными глазами. Будто сад и лестница, все это и есть реально, а грязный барак – просто-напросто дурной сон. Но, к сожалению, это был не сон, а зловещая реальность нависла, готовая поглотить нас. Однажды утром три женщины из нашего барака опоздали на несколько минут. На следующей неделе все бараки поднимались на час раньше, в 3:30. Другой случай произошел перед осмотром в госпиталь. Мы увидели несколько грузовиков с открытым верхом, подкативших к главному входу. Медсестра вывела из госпиталя старую женщину с подгибающимися ногами и заботливо усадила в кузов. Из дверей хлынул поток медсестер и санитарок, ведущих под руки больных. Самых последних выносили на носилках. Наши глаза видели все это, но разум отказывался понимать. Время от времени в госпитале проводили чистку. Когда не хватало мест, то самых больных и старых отвозили в кирпичное здание с высокой квадратной трубой. И все это была реальность, которая казалась невозможной. Рядом существовали совершенно несовместимые вещи. О чем, например, думала медсестра, когда ласково помогала старушке сесть в кузов грузовика, увозившего людей в крематорий? С каждым днем становилось все холоднее. Однажды во время вечерней проверки мы услышали, как отряд заключенных начал маршировать на месте. К нему один за другим присоединились остальные отряды, и вскоре весь плац маршировал, ударяя рваными ботинками о мерзлую землю, чтобы хоть немного согреться. Охранники не остановили нас. С тех пор это стало неотъемлемой частью утренних и вечерних проверок. С приходом холодов среди нас стало распространяться одно особое заболевание – непобедимое чувство самосохранения. Оно могло принимать разные формы. Я, например, очень скоро заметила, что стоять во время проверки в середине строя гораздо лучше, чем с краю, не так продувает ветер. Я понимала, что это эгоистично. Если мы с Бесси в середине, то кто-то должен быть с краю. Но я находила тысячу оправданий своему поведению. Забота о Бесси. У нее такая важная миссия, и она должна быть здорова. К тому же, например, в Польше климат холоднее, чем в Голландии, и польки не так мерзнут, как мы. Эгоизм – болезнь, которая имеет разные формы. Так, заметив, что дрожжи Майен постепенно убывают, я стала доставать мешочек только ночью, когда другие спали и не могли попросить. Ведь здоровье Бетси важнее. Ты ведь знаешь, Господи, она так много делает для них, и этот дом после войны, ведь он так нужен. И мне казалось, что самосохранение и эгоизм – не самые плохие чувства. Во всяком случае, они несопоставимы с садизмом, убийством и другими ужасами Равенсбрука. Это было великой уловкой сатаны – выставить на показ огромное мировое зло, по сравнению с которым грехи каждого человека как бы уменьшались, и эта роковая опухоль все больше разрасталась. В середине декабря всем обитателям барака номер 28 выдали по второму одеялу. На следующий день привезли партию заключенных из Чехословакии. Одной женщине не досталось и одного одеяла, и Бетси настояла на том, чтобы мы дали ей одно из наших. И тогда я одолжила ей одеяло. Именно одолжила, а не дала. Подсознательно я считала это одеяло своим. Было ли случайностью, что мои чтения Библии потеряли силу и радость? Мои молитвы сделались однообразными и безжизненными. Бетси хотела читать Библию сама, но не могла из-за сильного кашля. С тех пор наши службы стали для меня нескончаемой борьбой. Как-то раз я читала в послании апостола Павла к Коринфянам о том, что дано ему было жало в плоть. Апостол молился, чтобы Господь избавил его от немощи, но Господь ответил: «Довольно для тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи». И тогда апостол Павел понял, что следует благодарить Господа за свои немощи, так как они даны, чтобы он не превозносился, и помнил, что все чудеса, совершаемые им, благодать Божия, а не следствие его собственной силы и добродетелей. Эти слова озарили меня словно молния. Я поняла, что мой грех не только в том, что я хотела пробраться в серединку во время проверок, чтобы спрятаться от холода. Мой главный грех был в том, что я думала, что это я исцеляю людей от отчаяния и даю им надежду, что благодаря мне или Бетси заключенные в бараке стали добрее и отзывчивее. Теперь я поняла, что все это делал Господь, а я принимала в этом участие лишь по Его милости». Короткий зимний день пошел на убыль, и я больше не могла разбирать слова на странице. Я закрыла Библию и начала рассказывать собравшимся вокруг меня женщинам всю правду о себе. И о своей жадности, и о своем эгоизме, и о недостатке любви, и прежняя радость вернулась ко мне. С каждым днем утренние и вечерние поверки делались все более невыносимыми. Ветер становился все сильнее и жестче. Мы укладывали под одежду газеты, украденные Майен из госпиталя, и голубая кофта Бетси потемнела от типографской краски. Этот ужасный холод был, по-видимому, причиной того, что иногда по утрам Бетси не могла двигать ногами, они просто не действовали. И тогда мы тащили ее на плац под руки. Это было нетрудно. Моя сестра весила не больше ребенка, но на плацу она не могла маршировать, как все остальные. Когда мы возвращались в барак, я растирала ей ноги и руки, но они почему-то не согревались, а холод передавался мне. Это случилось за неделю до Рождества. Утром Бетси не смогла двинуть ни рукой, ни ногой. Я бросилась в центральный барак, в этот день дежурила змея. «Пожалуйста, помогите!» — взмолилась я. «Моя сестра больна, ей надо в госпиталь». «Докладывайте по форме ваш номер». «Ах, да, заключенный номер 66730 докладывает. Умоляю, помогите». «Все заключенные должны называть свои номера. Если она больна, то ее следует зарегистрировать в госпитале». Я и одна голландка по имени Марика понесли Бетси к госпиталю, соединив свои руки наподобие сидения. Мерный звук марширующих ног раздавался по всему лагерю. Подойдя к госпиталю, мы остановились. Очередь на медицинский осмотр тянулась от главного входа вдоль всего здания и заворачивала за угол. Три человека лежали на грязном снегу, прямо там, где упали. Без лишних слов мы повернули обратно. После поверки мы отнесли Бетси в барак. Она пыталась что-то сказать, но речь ее была медленной и неразборчивой. «Концентрационный лагерь, Кори, лагерь. Но мы ответственны за...» Я наклонилась, чтобы разобрать слова. Бетси говорила о лагере, но не об этом, а о каком-то другом, где люди, испорченные идеями зла и насилия, будут учиться жить по-новому. Там не будет стен с колючей проволокой, а окна в бараках очень большие. Это так полезно для них. Смотреть, как растут цветы и деревья. Люди учатся любить у цветов. Бетси говорила о наших мучителях, о змее. «Значит, лагерь будет в Германии, вместо того большого дома в Голландии?» «Нет-нет», — сказала Бетси испуганно. «Конечно, сначала тот большой дом. Он уже готов и ждет нас. Такие высокие-высокие окна и солнечные лучи сквозь стекла». Приступ кашля перебил ее. Когда, наконец, она затихла, я увидела на соломе кровь. Бетси впала в полузабытие и пролежала так день и следующую ночь. Изредка просыпаясь, она говорила об одном и том же. «Эти бараки серые, Кори, но мы их выкрасим в зеленый цвет, яркий, светло-зеленый, какой бывает весной. Мы всегда будем вместе, Бетси. Ведь все это мы будем делать вместе, ведь так? Всегда вместе, Кори, ты и я, всегда вместе». Когда на следующее утро прозвучала сирена, мы с Марикой опять понесли Бетси на поверку. Но не успели мы сделать несколько шагов, как к нам направилась змея. «Несите ее в барак!» Я думала, что все заключенные... «Несите ее в барак!» Мы вернулись и положили Бетси на нары. Неужели атмосфера барака номер 28 смягчила даже жестокосердную фрейлейн? После проверки я кинулась в барак и увидела возле наших нар змею с двумя санитарами. Она как-то виновато выпрямилась и велела санитарам вынести заключенную. Я пристально посмотрела на нее. Что заставило змею, не испугавшись в шей и блох, спасти Бетси от утренней поверки и отправить в госпиталь? Она не остановила меня, когда я пошла следом за носилками. В этот момент группа женщин входила в барак, и одна полька упала на колени и перекрестилась. Минуя очередь, мы вошли в госпиталь. Санитары опустили носилки на пол, и я наклонилась, чтобы разобрать слова, которые шептала Бетси. «Должны рассказать людям, чему мы научились здесь. Они послушают нас, Кори, потому что мы были здесь». Я всматривалась в изможденное лицо моей сестры. «Но когда это будет, Бетси?» «Очень скоро. В первый же день Нового года нас здесь не будет». Медсестра посмотрела на меня, и я попятилась к двери. Бетси положили на узкую койку рядом с окном. Выбежав на улицу, я бросилась к окну. Бетси увидела меня. Мы обменялись улыбками и беззвучными словами, но тут меня заметили охранники и крикнули, чтобы я убиралась. На следующий день, около полудня, я отложила вязание и пошла в центральный барак. «Заключенный номер 66730 докладывает. Разрешите пойти в госпиталь?» Я стояла прямо как палка. Змея посмотрела на меня и выписала пропуск. На улице шел снег. Я подошла к госпиталю, но злющая медсестра не впустила меня, несмотря на пропуск. Я снова пробралась к окну и тихонько постучала. Бетси лежала с открытыми глазами. Она медленно повернула голову. «Как ты?» – спросила я, старательно выговаривая слова. Она кивнула. «Ты должна хорошо отдохнуть». Она сказала что-то в ответ, но я не понимала. Бетси снова зашевелила губами. Я прижалась к стеклу. «Так много нужно сделать». На следующий день дежурила другая надзирательница, и я не получила пропуска. Утром, сразу же после проверки, я без разрешения побежала к заветному окну. Возле Бетси стояли две медсестры. Я отпрянула в сторону и, подождав немного, снова посмотрела. На койке лежало обнаженное тело, словно вырезанное из желтоватой слоновой кости. Я видела каждое ребрышко и очертания зубов, проступавших сквозь кожу. Прошла минута, прежде чем я поняла, что это Бетси. Медсестры взялись за концы простыни, подняли тело и понесли его из палаты. Мое сердце начало учащенно биться. «Бетси, но так много надо сделать! Она не... Куда она? Куда ее понесли? Куда они пошли?» Я побежала вдоль стены, сердце билось так, что болела грудь. Потом я вспомнила о туалете на первом этаже. Окно. Там были эти... Я завернула за угол и бросилась к окну, но когда мои руки ухватились за раму, я вдруг остановилась. Неужели она здесь? Они положили ее прямо на пол. Я спрыгнула на землю и быстро пошла. Мне казалось, что я иду очень долго и снова с этой болью в груди, но ноги вели меня к окну. Но я не могу войти, ее там нет, и я снова иду. Удивительно, что никто из охранников не останавливает меня. «Кори!» Я обернулась и увидела Май-Энн. «Кори, я ищу тебя повсюду. Идем скорее». Она схватила меня за руку и потащила за здание больницы. Когда я увидела, куда она меня ведет, я вырвала руку и сказала: «Я знаю, Май-Энн, я уже знаю». Но она будто и не слышала, схватив меня за руку, снова потащила к окну. Май-Энн буквально впихнула меня внутрь. Посреди отвратительной комнаты стояла медсестра. Я бросилась обратно, но сзади оказалась Май-Энн. «Это сестра», — сказала она. Я увидела ряд обнаженных трупов вдоль стены. Мне не хотелось смотреть, но Май-Энн положила мне руку на плечо и повела дальше. Мы остановились около двери. «Кори, ты видишь ее? Посмотри на ее лицо». Передо мной лежала Бетси. Глаза ее были закрыты, как будто во сне. Ее лицо... свежее и молодое. Следы голода и болезни исчезли. Передо мной была Бетси из Харлема, счастливая и спокойная. Сильнее, свободнее. Это была Бетси из Царства Божия, светящаяся радостью и здоровьем. Даже волосы ее лежали так красиво, словно ангел небесный убрал их. Медсестра открыла дверь. «Вы можете выйти через коридор», — сказала она мягко. Я посмотрела на Бетси в последний раз, на ее спокойное, радостное лицо, и мы пошли вместе с Май-Энн. Около двери лежала куча одежды, а сверху — голубая кофта. Я наклонилась, чтобы взять ее. Это была последняя связь с Бетси. «Не надо, Кори», — сказала Май-Энн. «Не дотрагивайся. Одежда заражена черными вшами. Ее сожгут». И так мне не осталось от Бетси ничего материального. Но это было даже лучше. Теперь только Господь связывал нас. Глава 15. Три пророчества. Красота Бетси после смерти не давала мне пасть духом, и я рассказывала всем, кто любил ее, о мире и радости на ее лице. Через 2 дня на утренней поверке не досчитались одного номера из нашего барака. Все бараки были отпущены, кроме нашего. По громкоговорителю объявили, что пропала женщина, и все будут стоять на плацу, пока ее не найдут. Левой, правой, левой, правой – звук марширующих ног. Начало всходить зимнее бледно-желтое солнце, которое не могло согреть. Я посмотрел на свои ноги. Ступни и щиколотки распухли и сделались как надувные. К полудню я перестала их чувствовать совсем. «Какая ты сегодня счастливая, Бетси! Теперь тебя не мучают ни голод, ни холод, и ничто не стоит между тобой и Отцом Небесным». В полдень нас отпустили. Пропавшая женщина была найдена мертвой на верхних нарах. На следующее утро, во время поверки, из громкоговорителя раздались слова «Тем, бом, Корнелия». Какое-то время я продолжала тупо маршировать на месте. Я так долго была номером 66370, что перестала реагировать на собственное имя. Потом вышла вперед. «Встаньте в сторону». «Что будет дальше? Почему меня вызвали из строя? Неужели кто-то рассказал про Библию?» С того места, где я стояла, был виден весь лагерь. И десятки тысяч марширующих людей, и белый пар от их дыхания, висящий над рядами. Завыла сирена, и охранница сделала мне знак следовать за ней. С трудом передвигаясь на распухших ногах, я старалась не отставать. Вскоре мы вошли в административный барак. Несколько заключенных стояли возле стола, за которым сидел молодой офицер. Он поставил печать на какой-то листок и протянул его женщине. «Свободно». «Свободно? Эта женщина свободна?» «Мы все», — офицер назвал имя следующей заключенной. «Подпись, печать, свободно». Наконец я услышала свое имя и подошла к столу. Офицер поставил подпись и печать, и через секунду я держала в руках драгоценный листок с моим именем, датой рождения и большими черными буквами наверху «Свидетельство об освобождении». Как во сне я вместе со всеми пошла по длинному коридору к другому столу, где мне выдали пропуск на железную дорогу до голландской границы. Затем охранница указала мне на комнату, где заключенные, получившие пропуск раньше меня, снимали одежду и складывали ее возле стены. «Раздевайтесь здесь», — сказала дежурная, улыбаясь. «Медицинская экспертиза». Я сняла через голову платье вместе с Библией, свернула, заткнула под кучу одежды и присоединилась к другим заключенным. Я прислонилась голой спиной к шероховатой деревянной стене и вдруг почувствовала, что эта тюремная процедура стала мне отвратительна вдвойне после слова «свобода». Наконец вошел врач, веснушчатый молодой парень в военной форме. Он презрительно окинул взглядом нашу жалкую шеренгу. Одна за другой мы подходили к нему, наклонялись, поворачивались направо и налево, растопыривали пальцы. Когда подошла моя очередь, врач посмотрел на мои ноги и с отвращением поджал губы. «Эдема, госпиталь». Доктор вышел, а я и еще одна женщина, кожа и глаза которой были темно-желтого цвета, начали медленно натягивать свою одежду. «Значит, мы не... нас не освободят». «Как только вы поправитесь, вас выпустят», — сказала дежурная. «Мы выпускаем только с удовлетворительным состоянием здоровья». Темнело. Серое скучное небо роняло снег. Мы пошли по лагерю вдоль нескончаемых бараков. Очередь в госпиталь тянулась вдоль всего здания. Нас впустили сразу же и затем отвели в палату, где стояли двухъярусные койки. Мне указали на верхнюю, рядом с женщиной, покрытой гноящимися нарывами. Ну, хорошо, что мое место было рядом со стеной, и я могла, опираясь на нее, держать ноги поднятыми, чтобы скорее спала опухоль. Теперь самое главное для меня – пройти медицинскую экспертизу. То ли предвкушение свободы сделало мои нервы слабее, то ли Равенсбрук стал уже совсем диким и безбожным местом, но в госпитале людские страдания казались мне просто невыносимыми. Здесь лежали заключенные, попавшие по дороге в лагерь под бомбежку. И женщины были искалечены и кричали от боли, но две медсестры только усмехались и, кривляясь, передразнивали их. В госпитале я увидела полное равнодушие друг к другу. Это равнодушие – одно из самых страшных заболеваний концентрационных лагерей. Его симптомы я нашла в себе. Да и как можно было выжить в таких условиях, оставаясь чувствительной? Гораздо удобнее и спокойнее было думать о своих болях, чем о чьих-либо еще, не видеть и не слышать. Но это было невозможно. Ночью я услышала, как кричали женщины, прося судно. Многие не могли дойти до грязного туалета. В конце концов, я опустила ноги, слезла вниз и подала судно нескольким женщинам. Благодарность была свыше всякой меры. «Кто вы? Почему вы это делаете?» Как будто жестокость и бездушие были нормой, а элементарное внимание – настоящим чудом. Когда серый рассвет показался за окном, я вспомнила, что сегодня Рождество. Каждое утро я ходила на осмотр, и каждый раз диагноз был один – эдема ступней и щиколоток. Многие женщины, с которыми я встретилась там, были тоже освобожденными. Некоторых освободили несколько месяцев назад, и их свидетельства и пропуска истрепались до дыр. А если бы Бетси была жива, наверное, мы сейчас были бы вместе. Но она никогда не прошла бы медицинскую экспертизу. И если бы я прошла, а она... Но в Царстве Божьем не может быть никаких «если бы». У него свой счет, а его воля – наш покров. Господь Иисус, дай мне исполнить Твою волю. Не дай мне сойти с ума, блуждая в потемках и не ведая ее. Я думала, кому бы оставить Библию? Как легко будет купить еще одну в Голландии? И не одну, а сколько угодно. В палате немногие могли читать голландский текст. И в конце концов я отдала Библию женщине из Утреха. Она была очень благодарна мне за это. На шестой день моего пребывания в палате таинственно исчезли сразу два судна. Кто-то крикнул, что их утащили и спрятали под одеяло две цыганки, чтобы не вставать в туалет. Эти женщины лежали на верхних койках. У одной из них была гангрена на ноге, и она выставляла ее навстречу каждому, кто подходил. Я приблизилась к их койкам и попросила, чтобы они вернули судно, хотя не была уверена, что они понимают по-немецки. Вдруг что-то мокрое и липкое обвилось вокруг моего лица. Цыганка сняла бинт с ноги и швырнула в меня. Схлипывая, я бросилась по коридору в туалет, и там мыла и терла лицо и руки под струей ледяной воды. Я больше никогда не подойду к ним. Никогда! Какое мне дело до этих дурацких уток? Я больше не могу! Но я снова пошла к цыганкам. За этот год я научилась оценивать свои силы, что я могу и что я не могу. Когда цыганки увидели меня, оба судна с грохотом полетели на пол. На следующее утро дежурный врач поставил печать на моем свидетельстве об освобождении. Время, которое раньше тянулось так медленно, полетело с головокружительной быстротой. Мне выдали одежду, шерстяную юбку и красивую шелковую блузку, кожаные туфли почти новые, а также шляпу и пальто. Мне дали подписать документ о том, что я никогда не болела в Равенсбруке и что обращение было хорошее. Я подписала. В другом здании я получила порцию хлеба и продуктовый купон на 3 дня. Мне вернули мои часы, деньги и мамино кольцо. Меня и еще 12 человек вывели за ворота. Мы стали подниматься на низенький холм, и я увидела озеро, покрытое льдом. Вдали виднелся церковный шпиль и несколько сосен, как на старинной рождественской открытке. Я не могла поверить в происходящее. Наверное, нас просто снова ведут на завод Зименса, а вечером мы вернемся в лагерь. Но, поднявшись на холм, мы повернули налево, к центру маленького городка. Мои ноги распухли от новых жестких туфель, но я старалась не хромать и не отставать. Я представила себе, как охранница обернется, покажет на меня пальцем и закричит: «Эдема, обратно в лагерь!» На станции охранница оставила нас одних и, даже не обернувшись, пошла обратно. Очевидно, мы все ехали в Берлин, а оттуда каждый своей дорогой. Поезд нужно было ждать довольно долго. Я сидела на холодной железной скамейке, и чувство нереальности не покидало меня. Единственным ощущением действительности была знакомая пустота в желудке. Я оттягивала время и не доставала хлебный паёк, но в конце концов опустила руку в карман и с ужасом обнаружила, что он был пуст. Я вскочила и посмотрела под скамейку, а потом побежала назад вдоль платформы. Где я могла его уронить? Или кто-то украл мой пакет? Вместе с хлебом пропали и продовольственные купоны на 3 дня. Наконец подошел поезд, и мы бросились к вагонам. Но оказалось, что этот поезд был только для военных. Около полудня нас посадили в почтовый поезд, но на второй остановке пришлось выходить, чтобы освободить место для продовольственного груза. Наше путешествие затягивалось. В Берлин мы попали только ночью. Это был первый день 45-го года. Бетси оказалась права. Мы обе были на свободе. Шел густой снег. Я блуждала по огромному вокзалу, испуганная и потерянная. Мне нужно было найти поезд до Вильзена, но привычка делать только то, что приказывают, лишила меня всякой активности. Наконец, кто-то указал мне на отдаленную платформу. Каждый шаг в новых туфлях причинял невообразимую боль, а когда я добралась до этой платформы, то оказалось, что поезд идет в противоположном направлении, не в Вильзен, а в Альжетин, городок в Польше, и мне пришлось отшагать обратно то же расстояние, показавшееся мне бесконечным. Потом я подошла к пожилому розовощекому мужчине в железнодорожной форме, который убирал мусор после бомбежки, и спросила его, куда мне идти. Мужчина вежливо взял меня за руку и повел к нужной платформе. «Я бывал в Голландии», — сказал он приветливо. «Когда жена была жива, мы жили возле самого моря». Я села в поезд. Прошло еще несколько часов, прежде чем появились остальные пассажиры, но я не смела выйти, так как боялась потерять дорогу и опоздать. Когда поезд тронулся, у меня от голода кружилась голова. На первой же станции я вместе с другими пассажирами пошла в кафе. Я достала свои голландские гульдены и сказала кассирше, что потеряла купоны. «Старая история, проваливай, пока не вызвала полицию».